Глава 11. На чистом голубом небе неторопливо и величественно плыли белоснежные облака. Не плотным скоплением, а на небольшом расстоянии. Это давало ощущение тепла от выглядывающего солнца, но не давало ему припекать. Идеальная погода для тех, кто не любит жары, но при этом не переносит мерзкой, серой и дождливой погоды. Город жил своей жизнью. По улицам ездили машины, везущие пассажиров по очень важным и неотложным делам, мелькали фургончики, развозящие товар, а по тротуарам шли прохожие. Так было по всему городу. Так было и у департамента магических дел, парковка которого после обеда успела опустеть. Нет, сюда все еще приезжали люди, здесь все так же стояли автомобили работников, а также тех, кто еще приезжал с надеждой увидеть свое имя в списках. И все так же на ступеньках уже не первый час сидел Фирс. Плечи опущены, взгляд в одну точку и лицо совершенно без эмоций. В голове парня впервые за несколько месяцев было совершенно пусто. Не было ни грусти, ни печали, ни обиды. Все в один момент стало каким-то бессмысленным. Кофе, гоблин, деньги. Зачем? В какой-то момент на парковку завернул автомобиль представительского класса, подъехал к его гоблину и припарковался. Из него вышел Михаил Сергеевич, нашел взглядом сына и подошел к нему. Он молча потянул рукой за галстук, освобождая шею, затем снял с головы фуражку, расстегнул пару пуговиц на пиджаке и сел рядом. Они просидели так несколько минут, после чего отец спросил: «Как ты?» «Последний в списке Мельников Евгений Александрович», — безэмоционально голосом ответил сын. 11 уме». Михаил Сергеевич тяжело вздохнул, посмотрел на парковку и остановил свой взгляд на гоблине. «Выглядишь так, словно все кончилось и мечты пошли прахом», — произнес и взглянул на фуражку у себя в руках. «Столько сил!» — произнес Фирс, сглотнул и тяжело вздохнул. «Столько сил впустую! Наверное, мама была права». «Не знаю, насколько она права, но у тебя еще есть шанс», — ответил мужчина. «Это ведь не последний набор в твоей жизни, так?» «Возможно, что последний, пап», — грустно усмехнулся Фирс. «По-настоящему последний». «Я знаю, что набор может быть в следующем году, а может, через 5», — ответил отец. «Однако, если он все же произойдет, тебе надо быть готовым к нему». Парень тяжело вздохнул. «Да, 10 уми — это мало, действительно мало, но у тебя есть дело, ты можешь генерировать деньги, да и ты ведь знаешь, что обучение платное». «Ну да, с магом разговаривал». «А ты подумал, как бы мы платили за твое обучение? 200 тысяч фирса — это не те деньги, которые мы можем выкладывать ежегодно», — взглянул на него отец. «Я бы что-нибудь придумал», — пожал плечами парень. «Не сомневаюсь, но если уж так сложилось, то, может, ты придумаешь заранее? В конце концов, у тебя еще 2 года». «За это время ты можешь собрать денег и на второе возвышение и обеспечить себя хотя бы на год обучения». «Наверное», — пожал плечами парень. «Соберись давай», — толкнул его плечом в плечо отец. «Шанс еще есть, и вот его уже просрать нельзя, ни в коем случае, никак. Поэтому надо хорошенько подготовиться и возвышение еще одно пройти, и деньги на учебу скопить, а тебе потребуется немало, понимаешь?» «Понимаю, но...» Тут парень горько усмехнулся и спросил: «А что, если набор будет через 3 года или вообще через 5? «А что будет, если он будет на следующий год?» Отец поднял глаза к небу, тяжело вздохнул и поджал губы. Решив что-то для себя, он соврал, стараясь сделать это максимально правдоподобно. «У меня знакомый есть в университете. Говорит, что учеников сильных много сейчас. В следующем году еще один выпуск большой будет». Парень впервые за разговор повернул голову и взглянул на отца. «Ничего конкретного не сказал, так, намекнул. Может, в следующем году, как в этом, будет 40 с лишним мест, а может и всего 20. Понимаешь? К чему я?» «Не особо», — признался Фирс. «Я к тому, что тебе готовиться надо, и уме тебе надо столько, чтобы наверняка. Конкуренция большая будет». Фирс хмыкнул и взглянул на свои руки. «Помнишь, что я тебе говорил?» — спросил Михаил Сергеевич. «Выживает сильнейший, но побеждает и неваляшка». «Неваляшка всегда встает, как бы сильно ее ни били», — кивнул мужчина и поднялся. «И вообще, чего ты тут расселся? У тебя дел нет, что ли?» «Да я как-то...» — спохватился парень и взглянул на телефон, где было больше 10 пропущенных звонков. «Маме позвони, она волнуется. Телефон тебе оборвала и меня с работы вытащила. Я на часок отпросился на дежурке. Думали, случилось чего». «Прости, просто...» «Я знаю», — потрепал по голове сына он. «Соберись, эта гонка еще не окончена». «Да, да, мне надо за кофе, надо развести партию», — спохватился парень. «Во сколько будешь дома?» «Не знаю, но, скорее всего, поздно», — пожал плечами парень. «Увидимся», — кивнул ему мужчина и направился на парковку. Фирс тут же разблокировал телефон, открыл список звонков и собирался вызвать мать, но его палец замер над пиктограммой вызова. «Пап!» — крикнул он удаляющемуся мужчине. Тот обернулся. «Спасибо, пап!» Мужчина махнул рукой, накинул на голову фуражку и сел в автомобиль. Фирс же вызвал мать и тоже направился к своему. Сев в гоблина, он услышал голос матери в трубке. «Привет, мам. Нет, не поступил. Буду готовиться к следующему разу. Нет, я поздно буду. Работать надо. У меня партия товара пришла уже. Да, я тоже тебя люблю, мам». Прошло уже несколько дней, и мне удалось взять себя в руки. Конечно же, не без помощи родителей. Они всячески поддерживали меня и подбадривали, за что я безмерно благодарен. Я смог отойти от всех переживаний и принялся за работу. И успел не только забрать свою партию кофе у Марка, но и даже немного распродать ее по точкам, с которыми уже были договоренности. Кстати, о них. Маша помогла мне со всеми бумажками, чтобы организовать для меня патент предпринимателя. На свою собственную печать с гордостью нанес название «Фирсово счастье». Не знаю почему, но это название засело в моей голове уже очень давно. И других идей в принципе и не было. А если и были, то они тут же бескомпромиссно отметались. В общем, прямо сейчас я ехал в кафе-ресторан к Андрею Семеновичу. Про себя и решил называть его заведение именно так. Слишком уж оно крутое для обычной кафешки. На руках у меня уже имелся договор, куда оставалось вписать от руки ключевые моменты. Такие как количество зерен, сумма оплаты, его полные фамилии, имя, отчество, так как я попросту не знал его фамилию. «Здравствуйте», — подойдя к барменской стойке, поприветствовал того же поджарого старичка, хотя нет. Несмотря на его седину, называть его старичком язык не поворачивался, пусть я и понимал, что мужик уже в возрасте. «Привет», — вроде бы улыбнулся он, но как-то незаметно, одними лишь глазами. «Ты с товаром?» «Да, Андрей Семенович говорил, что сегодня будет на месте». «Отлично. Вот теперь он точно улыбнулся. Кофе отличный, всем нашим клиентам понравился. И да, Андрей Семенович уже ждет тебя. Проходи». На этот раз он пригласил меня в помещение, находящееся за барной стойкой. Я тоже улыбнулся в ответ и прошел внутрь. Там оказалась совсем небольшая комнатка со столом, двумя раскладными, шикарными креслами и телевизором. Очень уютно. «О, Фирс, ты как раз вовремя», — проговорил Андрей Семенович, поднимаясь со своего места. «Как у тебя дела?» «Нормально». «Точно?» — внимательно посмотрел он на меня. «Неужели заметил остатки моей хандры после провала при поступлении? Мне казалось, что я научился хорошо это скрывать». «Да, у меня все хорошо», — улыбнулся я. «Я вот с товаром к вам и, как и договаривались, с документами, чтобы все по-белому». «О, разобрался, значит. Молодец!» — удивленно хмыкнул он. «Быстро. Присаживайся вот сюда». «Ну, честно говоря, мне помогала знакомая, чтобы все бумажки подготовить и нигде не ошибиться. Но вообще, да, пришлось немного повозиться, хотя так однозначно лучше. Я и сам рад, что решил этот вопрос». «Похвально. А теперь к делу. Сколько ты готов отдать мне зерен?» Я приподнял бровь, понимая, что прямо сейчас встанет вопрос на кругленькую сумму. «Сколько потребуется, столько и поставлю», — серьезно ответил я. «Хорошо, это хорошо. Именно на такой ответ я и рассчитывал», — проговорил он и откинулся на спинку кресла. «Меня все устроило. И цена, и качество товара, поэтому не вижу смысла пытаться набивать себе цену. В общем, я буду брать много, но, скорее всего, не часто. По мере того, как зерна будут расходиться, и чтобы не гонять тебя просто так туда-сюда, я просто собираюсь звонить тебе и предупреждать как минимум за несколько дней о том, что необходима новая поставка». «Отлично». Такой подход мне нравился больше всего. Во-первых, для меня это действительно постоянный клиент, который будет приносить хорошую прибыль. А во-вторых, это попросту удобно. Я могу не напрягаться и не париться по поводу этой точки. Андрей Семенович кажется очень деловым и добросовестным человеком. Думаю, мне очень повезло, что я наткнулся на это место и решился зайти сюда. После того, как мы подписали все бумаги и пожали друг другу руку, я собирался уже выходить, как вдруг почему-то мне вспомнился мой друг. Вася. Он также приходил сюда со своим предложением, но, как я понял, совершенно по другому вопросу. Неужели у него настолько все плохо, что он решился продавать свою кофейню? «Ты что-то хотел уточнить?» — обратился Андрей Семенович, обратив внимание на то, что я задумался. «Да, но, если честно, это не касается нашего договора». «Угу», — — вопросительно посмотрел он. «Я просто вспомнил, что как-то видел здесь своего друга. Не уверен, но, кажется, он приходил по поводу продажи вам своего кафе на Алексеевской. Знаете такое?» «Друг?» «Ну да, знакомый друг. Мы с ним в детстве неплохо общались. Василий». «А, да, вспомнил. Приходил такой. Тебя это интересует?» «Как бы сказать, вроде бы не сильно, и я понимаю, что в то же время это не мое дело, но вы же отказались от его предложения». Я этого не знал, но почему-то был уверен, что все именно так. «Отказался», — подтвердил Андрей Семенович. «А можно узнать, почему? В чем причина?» «Место там вроде бы не самое плохое, по крайней мере, на первый взгляд кажется, что проходимость должна быть большой, но посетителей там почему-то очень мало». «Мало — не то слово, там вообще никого нет. Люди обходят эту кофейню стороной, и у нее уже сложилась неблагоприятная репутация. Возможно, со временем это удастся изменить, а может быть и нет. В любом случае, мне этот геморрой не нужен, даже за те смешные деньги, которые он мне предлагал». «А, понятно», — ответил я. «И все? На самом деле есть еще одна причина, но она не на поверхности, и не каждый сможет об этом узнать». В общем, через свои связи мне удалось копнуть чуть поглубже по поводу этого заведения и вообще всего, что там происходит. Скажу так, твой друг связался не с теми людьми. Все это крайне сильно усложнит жизнь любого бизнеса, поэтому, как я и сказал ранее, оно того не стоит. Хм, понимаю. Неужели те мордовороты, с которыми я как-то пересекался, связаны со всем этим? Неужели там настолько все глубоко, глубина этой задницы неизмерима? «А сколько он вам предложил за свое кафе?» — решил уточнить я последний вопрос. «Думаю, подобный вопрос тебе лучше будет обсудить со своим другом. Это как минимум неэтично». «Согласен. Спасибо вам, Андрей Семенович». «Да не за что». Поднялся он со своего кресла, и я последовал его примеру. «Ну тогда до встречи. Приятно было иметь дело». «Взаимно». По дороге к следующей точке меня не покидали мысли об этой кофейне на Алексеевской. И дело даже не в том, что я переживал за Васю, хотя не без этого. На подсознательном уровне я постоянно рассматривал вариант с открытием своего собственного кафе. Когда я только начал заниматься кофейными зернами, в перспективе почему-то уже видел это. Свое собственное дело, свое место, свою кофейню. А потом все эти мысли о том, что мне нужен будет пассивный доход, непонятно, конечно, насколько он пассивный, но все же у меня однозначно есть потребность в зарабатывании денег, и причем в огромных количествах. Как минимум, если бы я смог поступить сейчас в академию, каким образом я бы оплатил обучение? А следующий год? Даже если бы мне одобрили кредит в банке, как бы я вернул его? Ввязался бы в какую-нибудь авантюру, а потом так же, как и Васек, судорожно пытался бы решить свои финансовые проблемы. Сложно все это. Однако под лежачий камень вода не течет, а еще выживает сильнейший, а побеждает неваляшка. Короче, это я к чему. Крутиться в этой жизни однозначно надо. И даже если падаешь, всегда вставать. Блин, кафе. При мыслях о своем собственном заведении я невольно улыбнулся и продолжил мечтать. Григорян зашел в специальный кабинет, в котором, как утверждали и Орлов, и Фома, соблюдены все меры предосторожности, и можно, не переживая за слив информации, выйти на связь с командованием. Только вот он никогда не полагался на чужие слова, и уж тем более на слова этих дилетантов. Поэтому, оказавшись внутри помещения, сперва он просканировал его своей линзой на предмет посторонних артефактов, а потом отстегнул часть своего плеча и поставил по центру стола. Буквально через 30 секунд вся комната заполнилась густым дымом, после чего висящие на стене часы заискрились и с треском отвалились, упав на пол. Григорян подошел к ним, с хрустом наклонился и, взяв их в руки, принялся осматривать. «Хм, и на кой хер ему такие навороченные часы?» Не обнаружив на них никаких жучков и артефактов слежения, он отбросил их обратно на пол и двинулся в сторону стола. Пристегнув на место свою часть плеча, имперский следователь попытался усесться в кресло, но одна нога просто отказывалась сгибаться. Под ним все заскрипело, захрустело, и Григорян понял, что будет удобнее связываться с начальством стоя. Хотя по возрасту уже не положено. Правда, если судить по его возрасту, он должен был уже умереть, причем пару раз. Только вот его канцелярия под предводительством императора не позволяли. Говорят, таких верных и надежных людей больше во всей империи не найти. Нажав на углубление, из его бедра выдвинулся цилиндрический предмет, который он поставил также на стол напротив себя. Спустя пару секунд артефакт принялся светиться, и в пространстве начал проявляться чей-то образ. Сперва он пошел рябью, но после того, как Григорян пару раз влепил кулаком по артефакту, тот заработал нормально. Рябь пропала, а картинка стала более четкой. «Приветствую», — произнес мужчина с проекцией, когда убедился, что Григорян смотрит на него. «Докладывайте о ходе расследования». Имперский следователь покряхтел, зачем-то ударил себя по голове, после чего проморгался своим единственным глазом и заговорил. «Вот теперь слышно. Говорите». В воздухе возникла двухсекундная пауза, после чего человек снова повторил. «Михаил Мамукыч, докладывайте, что у вас есть по ходу расследования?» «Если кратко, мы в жопе». «Михаил Мамукыч». «Я имел в виду, что дело в тупике», — на полном серьезе произнес он. «Крыса мертва, все пешки выжаты, полностью, информации толком и нет, все сводится к падлову, который мертв, и даже некроманты не смогут с ним поработать. Заклинание, наложенное на его кости, грамотное, от него не осталось абсолютно ничего». «Вот как», — ответил мужчина, не скрывая своего недовольства в голосе. «И кто же сумел бы воспользоваться подобным?» «Я проверяю всех, вообще всех, кто хоть как-то был связан с Падловым или Орловыми, но сомневаюсь, что это что-то нам даст». «Понятно. Что с пешками?» «За ними также наблюдают, но они бесполезны. Уголовник и никому не нужный простолюдин-мальчишка. Наш враг не настолько глуп, чтобы ликвидировать кого-то из них, когда все следы и так заметены. Лишний раз выдавать себя — это вряд ли». «А в будущем?» — с надеждой уточнил проецируемый голос. «Не думаю, но даже если и устранят кого-либо из них, нам это только пойдет на пользу. Будут хоть какие-то ниточки. Пока что остается просто наблюдать и выискивать хоть кого-то причастного. Должен быть какой-то другой след». «Плохо, Михаил Мамукыч. Очень плохо. Не для того мы именно вас посылали в это захолустье». Григорян цыкнул, но решил промолчать. Сейчас у него просто было не то настроение, чтобы спорить и ругаться с начальством. «Вы понимаете, что если это дело как-то связано с сибирским анклавом, император может оказаться в опасности?» — продолжил отчитывать Григоряна начальник. «Возможно, готовится дворцовый переворот, или же нашу империю пытаются ввязать в войну, чтобы отвлечь наши силы. Понимаете?» Григорян стиснул скулы, отчего раздался душераздирающий скрежет металла и сквозь зубы произнес. «Я сделаю все возможное». Стол из древесного массива, лавки, стены обшиты вагонкой, все покрыто морилкой и лаком. За столом, на котором стояло больше десятка пивных кружек, половина из которых была уже опустошена, сидела пара человек. Первый — худощавый, невысокий мужчина, покрытый посиневшими от времени татуировками, с деловым видом поедал куриные крылышки в панировке. Он неторопливо выламывал из суставов косточки, а затем со смаком обгладывал их, не забывая при этом макать их в пиалу с соусом. «Андреич, сиплый из зоны маляву прислал», — произнес второй мужчина, сидевший за столом, полный и широкоплечий. «Говорит, вертухая, закрысили передачку». «Закрысили?» — хмыкнул тот. «У него там кто главный?» «Так, Абаков, тот еще ментяра». Худощавый, расписанный по всем канонам преступного мира, недовольно взглянул на своего подельника и спросил. «Абаков взяток не берет, так?» «Ну так». «И в наши дела не лезет, так?» «Так». «А чего тогда его вертухая передачку закрысили, а?» Он бросил кости на тарелку и взял следующее крылышко. «Думаешь, просто так с жиру бесится?» «Андреич, я ж так, маляву прислали, вот я и говорю». «Ну так ты узнай, что в той передачке было, что ее закрысили, да? Может, траву сиплый протащить пытался или еще чего?» «Узнаю, да только, ну, Абаков, он со мной говорить не будет». «У нас свет клином на Абакове сошелся. Найди тех, кто деньги берет, да узнай через них. Сеня и богу, вроде здоровый Боров, а мечешься, как на малолетке в первую ходку». Уголовник сморщился, разломил крылышко и макнул в соус. «Ты мне за кофейню на Алексеевской скажи, что этот лошара, Вася или как его?» «Вася», — кивнул Семен. «Все чин по чину, как вы сказали. Под долги его подвели, пара наших там у него поработала. Товар вынесли, он в долг и полез. В общем, наш голубчик никуда не денется». «Не денется», — фыркнул Андреич. «Ты мне ту же шляпу про химчистку чесал. А где она сейчас?» «Под аристократом. Смотри, чтобы он никому не сунулся, и вообще начинай прессовать его. Но так, чтобы цел был, дави моралью на него, чтобы в штаны ссал. Понял?» «Понял, чё не понять», — кивнул здоровяк и приложился к кружке с пивом. «Нам общак отмывать надо, оттуда деньги идут, а у нас один автосервис и одна шиномонтажка. Мне уважаемые воры уже на вид поставили, что не справляюсь». «Так, может, мы в отчетах нолик добавим?» «Каких отчетах? Ну, для налоговой, за шиномонтаж и сервис». «Сеня, ты тупой. Если у тебя шинка будет по миллиону приносить, к нам налоговая придет и вопрос задаст. Откуда деньги, Сеня? Ты понимаешь, что все болтом накроется?» «Ну, заработали. Маркетинг там, туды-сюды». «Тебя потом дознаватели на кукане туды-сюды», — рыкнул Андреич. «Не делай мне голову, Сеня, займись уже этим кофейником». «Кофейней». «Да похеру, хоть чайником, подгреби его, попрессуй». «Надо сговорчивее сделать лошару этого, и за склад тот еще узнай, кто там что делает». «Ну, так там металл варят мужики, старший там у них Тимохин, вроде как патент оформили, варят всякое». «В смысле варят?» «Ну, сварка из труб и профиля всякую хрень воротят, ну, типа там сараи могут сварить или будку, ступеньки там всякие, кто что закажет, то и варят, вроде даже оградки для могил». «Тимохин, кто такой?» «Да мутный тип. Мы про него пробивали, но менты нам по рукам дали. Свои менты тоже в отказ пошли. Чё-то странное». «Брось его и не суйся», — задумчиво произнес вор. «А чё, нормальная ведь тема. Кто там чё заказал, поди разберись». «Сеня, какого хера менты в отказ идут и инфы по нему нет, а? Ну хорош в башку еду складывать, думай давай». «Ну так...» «Безопасник он, скорее всего. Может, и из другой конторы, но лучше бы просто безопасником имперским был». Здоровяк сразу помрачнел. «Ладно, хер с этим Тимохиным. Бери людей и езжай к этому Ваську. Присаните, попугайте. Намекните, что может бизнесом расплатиться. У нас время жмет. Работать надо».